382. Гуру. Благословение шлю на путь трудный и помогу в пределах дозволенного. Если бы знали, какое величие ожидает родные просторы, радостью наполнились бы сердца. Но всему свое время. Не бывает зима после весны, ибо будущее обусловлено сроками. Сроки близки. Будущим счастьем живите и личные меры отбросьте. Не о вас только, но и о всех заботы владыки. И вы в их числе, охраняемых зорко. Идите победно, и зная заботы луча над собою. Пока вы с нами и мы. Но отклоняясь, выпадаете из луча. Твердо идите, без вихляний, без уползаний, без страха. Наметьте конечную цель путешествия вашего в жизни, и если ваша цель и наша цель совпадают, значит, путь наш один, значит, идти вместе, значит, дойдем, несмотря ни на что. Это и будет высшей целесообразностью вами, уявляемой в жизни. Так и идите спокойно, зная, что вместе идем. И страх не войдет в ваше сердце. И ужас сомнений его не отравит, и страшные маски и лики его не смутят. Непреложно дойдем до положенного, если вместе, так и запомните на всю жизнь.